Глава 26. Знакомство с византийцами. Евсевий. К полудню следующего дня Руслав прибыл в Переяславль и сразу же направился к Богуславу, оставив своего воронка на попечительство конюха, к которому проникся доверием. Нашел Богуслава во дворце и рассказал, что Бажену похитили и продали в рабство кочевникам, добавив, что расправился с похитителями, отомстив за нее. Богуслав внимательно выслушал юношу, понимая, что он пришел к нему за советом и поддержкой, промолвил: «Я вижу, что хочешь отправиться на поиски девушки и освободить ее. Хотя это дело доброе, но в то же время опасное, удерживать не буду. Отправляйся. Здесь я уже не нужен, буду собираться домой. Не волнуйся за меня. До колдовского леса доберусь сам, тем более что мне дадут провожатых. Сейчас сходи к Чеславу, поведай ему обо всем, что рассказал мне. Есть сомнения, что князь или Тысяцкий с тобой сегодня смогут встретиться. Думаю, он сможет тебе помочь в таком трудном деле советом или делом». С Чеславом они встретились в коридоре. Он шел из покоев князя и был в хорошем настроении. Он с улыбкой приветствовал Руслава, видя, что у молодого человека какое-то к нему дело, пригласил в свою комнату, угостил своего гостя освежающим медовым напитком, рассказал, что Всеволод с Даниилом совсем уже оправились от болезни, а затем предложил рассказать Руславу то, с чем пришел к нему. Слушая рассказ Руслава, Чеслав хмурился, в негодовании сжимал кулаки, борясь с нахлынувшими чувствами ненависти к врагам князя. А когда узнал, что Бажену продали в рабство, совсем помрачнел. Узнав о том, что Руслав хочет отправиться на поиски девушки, немного задумался, а потом сказал: «Три дня назад в Переяславль прибыли византийские купцы. Часть товара продали здесь, а часть повезут в Шарукань. А перед этим они были в Киеве. В путь они отправятся завтра утром. У них есть охранный ярлык от половцев, но по дорогам рыскает много разбойных людей, поэтому ярлык от них не спасет. По дороге из Константинополя на них уже было нападение. Едва отбились купцы и при этом потеряли несколько своих воинов. Они хотят усилить свою охрану и просили меня посодействовать в поиске людей, на коих можно положиться. Я замолвлю за тебя слово, и ты с ними сможешь безопасно прибыть в Шарукань и поискать Бажену. По нашим сведениям, византийцы намерены посетить Шарукань не только с торговой целью, но и с дипломатической миссией. Среди них посланник византийского императора Евсевий под видом купца везет послание от своего правителя хану Шарукану. Император предлагает половцам объединиться с византийским войском, как уже было не раз, для войны с врагами, посягающими на земли империи. За это половцам заплатят золотом, серебром и отдадут захваченные города и села на разграбление. Мы не будем чинить препятствия этому договору. Это в наших интересах. Лишний раз на Русь с разбоем не полезут. Руслав еще по прибытии в Переяславль заметил необычное оживление. На площади бойко торговали чужестранные купцы. У их прилавков толпились знатные горожане и просто зеваки, пришедшие подивиться на заморские товары. Состоятельные люди что-то покупали, при этом неистово торговались с византийцами. Руслав с благодарностью принял предложение Чеслава, который тут же отвел его к начальнику каравана купцов и, представляя его, дал заверение, что надежнее человека им не сыскать. Перед уходом Чеслав шепнул на ухо молодому человеку: «Ближе к вечеру обязательно зайди ко мне». На что Руслав кивнул, а Чеслав отправился во дворец для доклада князю, что в свиту Евсевия пристроил своего человека. А встретившись с Тысяцким, который был уже почти здоров и недоумевал, почему дочь давно не навещает его, решил все-таки поведать об Ажене, что с ней приключилось и где она сейчас. После того, как Чеслав ушел, один из чужестранцев подошел к Руславу, спросил, как его зовут, и, осмотрев воина, остановив пристальный взгляд на редкостных мечах, улыбаясь, сказал: «Меня зовут Дионисий. Я начальник охраны». Затем немного помолчал, будто подбирая слова, продолжил: «Одежды и мечи у тебя добротные. Наверное, и конь подстать. По всему вижу, что ты человек благородный. Что тебя заставило принять наше предложение и отправиться в рискованное путешествие, в логово к вашим врагам?» Руслав посмотрел на Дионисия и спокойным, ровным голосом, слегка улыбнувшись, произнес: «Я привык рисковать. На месте сидеть скучно. Да и заработать лишних дирхемов не прочь. Половцы — такие же люди. И пока они не увидят в тебе врага или добычу, бояться их не надо, тем более в вашей компании». Дионисию понравился честный, смелый ответ юноши, и он предложил пройти с ним и познакомиться с другими людьми из охраны каравана. Они прошли через торговую площадь, стоящий неподалеку постоялый двор, где все комнаты были сняты для купцов из Византии. Во дворе несколько воинов отрабатывали удары на мечах под присмотром и руководством опытных наставников. В дальнем углу двора, на грубо отесанных скамьях, сидело несколько неплохо вооруженных людей. При беглом взгляде один из них показался Руславу знакомым, но он не мог вспомнить, где видел его. От этой мысли юношу отвлек голос Дионисия, который, указывая на Руслава, проговорил: «Это наш новый воин, Руслав. Калист, подойди ближе, познакомься. Надеюсь, вы подружитесь». Все бросили свои занятия и окинули оценивающим взглядом новичка. На имя Калист откликнулся один из воинов, руководивший занятиями. Он был немного выше Руслава, мускулистое тело с крепкими руками выдавало в нем могучую силу. На нем были хорошие доспехи: латы на груди и спине, а также наплечники были сделаны искусным мастером из толстой бычьей кожи. На поясе висели большой нож-сакс и скандинавский меч. Он отставил в сторону свой топор, которым владел виртуозно, и, не торопясь, подошел к Руславу. С легкой усмешкой, вроде бы дружелюбно, протянул Руславу руку для рукопожатия. Руслав сразу почувствовал притворную дружелюбность. Это его насторожило, и, как всегда в момент предчувствия опасности, похолодело в затылке, по спине пробежал холод. Все стало происходить вокруг в замедленном темпе. Вот Руслав хотел в ответ протянуть руку для приветствия, но увидел, как Калист отдергивает руку, делает замах, и мощный кулак летит точно в лицо Руславу. Он левой рукой отбил удар, а правой нанес ответный в грудь. Удар пришелся в правую часть груди, точно в центр накладки, от которого Калист, как подкошенный, свалился с ног и кубарем отлетел к забору. Какое-то время лежал неподвижно, затем попытался подняться, но снова упал. Все присутствующие с изумлением смотрели на Калиста, лежащего поверженным. Сделав несколько безуспешных попыток, Калист все же сумел встать на дрожащие ноги и в порыве гнева хотел вытащить меч, отомстить обидчику, но руки его не слушались, и он только бешено вращал красными от натуги глазами. В это время к нему подошел Дионисий и, несколько удивленный и озадаченный, сказал: «Все, Калист, успокойся. Новенький успешно прошел испытание. Принимается на службу с хорошим жалованием. Ты сделал все от тебя зависящее для этого. Но не всегда же тебе выходить победителем». Калист левой рукой потер под накладкой ушибленное место, пошевелил отдававшим тупой болью суставом плеча и, приходя в чувство, огляделся уже спокойно. Многие сослуживцы стояли с удивленными лицами, вопросительно кидая взгляды то на Руслава, то на Калиста с немым вопросом. Как могло случиться, что такой сильный и опытный боец, всегда выходивший победителем из всех схваток, оказался повержен незнакомцем? Калист взял в руки свой скандинавский топор и громогласным голосом крикнул: «Что стоите, рты разинули? Продолжаем занятие!» Все встали в пары и стали отрабатывать выпады, нанесение ударов мечами, боевыми топорами и их отражение. Калист, оправившись от неудачи, пытаясь загладить свой конфуз, неистово сражался с каждым на мечах или топорах и во всех поединках выходил победителем. Когда одержал победу над всеми воинами, он указал рукой на Руслава и произнес с долей сарказма: «Раз ты теперь в нашей дружине, проверим, на что ты способен в бою. А руками махать каждый может. Ха!» Руслав уловил настроение Калиста, понял, что он хочет посчитаться за неудачу, и охотно согласился. Калист предложил для учебного боя скандинавский топор. Руслав немало времени провел на практических занятиях с баяном, оттачивая мастерство владения топором. Хорошо усвоил приемы боя, отлично владел техникой нападения и отражения ударов, но все же предпочитал биться на мечах. Руслав и Калист вышли в центр круга, встали в боевые стойки и готовились к схватке. В этот момент из двери постоялого двора вышел богато одетый человек, а следом за ним Дионисий. Незнакомец громко хлопнул несколько раз в ладоши, чтобы все обратили на него внимание, и властным голосом сказал: «Все, тренировки прекращаем, тем более противоборство. Еще не хватало поранить или, того хуже, поубивать невзначай друг друга. Вы мне все нужны живыми и здоровыми. Кто чего стоит, докажете в реальном бою с врагом. Сейчас готовьтесь к походу, проверьте оружие, доспехи. Завтра рано утром выступаем». Это был Евсевий, посланник Византии. До этого он стоял в раздумье у окна и непроизвольно наблюдал за тренировкой своих воинов. А думать и размышлять Евсевию было о чем. В настоящее время Византийской империей правила династия Дука, вернее, занимала престол в Константинополе, но правил империей Роман IV Диоген. Он не принадлежал к династии Дука, а был из рода Диогенов, знатных военачальников. После смерти императора Константина X Дука Роман IV Диоген женился на его жене, Евдокии Макримвалитисе, и стал регентом при ее жизни, опекуном сыновей, а затем и провозгласил себя старшим императором. Сыновья Константина X Дука, Михаил и Константин Дука, были соправителями. Вскоре Роман IV Диоген сделал соправителем их брата и своего пасынка Андроника. Он в управлении империей участия не принимал. Для этого не имел желания, опыта. Он увлеченно занимался научными трудами. Хитрый Диоген брал его в военные походы как заложника, опасаясь свержения с трона. Константин особого рвения к управлению империей тоже не проявлял. А вот Михаил, нарекший себя Михаил VII Дука и возведенный отчимом до младшего императора, своих амбиций не скрывал. В империи в борьбе за престол постоянно плелись интриги, заговоры, приводившие к частой смене не только императоров, но и целых династий. Все это не способствовало стабильности, а тем более укреплению государства. В последнее время вокруг самой империи стали сгущаться тучи. Некогда великая Византия стала терять былую мощь, чем решили воспользоваться завистливые соседи и завоевать византийские земли. С севера — сербские племена, с запада — норманны накапливали военные силы. Но большую опасность для империи представляли набравшие силу турки, посягавшие на восточно-азиатские земли, в частности, на Анатолию. Роман IV Диоген прилагал все средства для защиты империи, как военные, так и дипломатические. Эти стремления Евсевий поддерживал и делал все для помощи императору. Теперь ему выпала историческая миссия по заключению договора с ханом Шаруканом о военной помощи для сохранения государственности Византии. Перед этим, ранней весной, делегация византийских посланников побывала в Киеве, где встречалась с братьями Ярославичами. Они от имени императора просили триумвират братьев послать свои дружины для совместных походов с византийским войском против врагов Константинополя. Но братья, опасаясь разорительных и жестоких набегов половцев на русские земли, оставшиеся без защиты дружин, посланникам отказали. Евсевий надеялся уговорить половцев принять участие в походе против турок, задаривая их дорогими подарками. Он хорошо знал, что Шарукан любил принимать щедрые подарки, а при походе в богатые земли его войско всегда захватывало много ценных трофеев. Но Евсевия беспокоило то, что среди именитых родов степняков были противники таких дальних походов, хотя и сулящих хорошую наживу. Некоторым предводителям родовых племен половцев были больше по душе разбойничьи набеги на Русь, где они не встречали сильного отпора. Заскучавшие от зимнего безделья степняки отводили душу грабежами, разбоем и пленением множества невольников, которых заставляли работать на себя или продавали за хорошую цену, при этом избегая сталкиваться и ввязываться в бой с русскими дружинами. С секретной миссией Евсевий ехал под видом купца в составе торгового каравана. До Киева они добрались благополучно и планировали, не заезжая в Переяславль, направиться в Шарукань. Путешествие проходило благополучно, но на территории Переяславского княжества на них напал отряд вооруженных людей. По виду это были печенеги, разрозненные малочисленные отряды некогда великого ханства, они промышляли разбоем в степи. Нападение было отбито с потерями с обеих сторон. Евсевий знал повадки печенегов. Они разбойничали на границах Византии, но в этих краях их не ожидали увидеть. Ведь рядом была граница с половцами, их заклятыми врагами. Все это Евсевию и Дионисию указывало, что кто-то не хочет, чтобы они добрались до Шарукани. Эту версию подтверждало и то, что многим в караване показалось, что среди нападавших находились турки, хотя они и были одеты как печенеги. Поэтому было принято решение завернуть в Переяславль, выждать немного времени, чтобы узнать обстановку, и набрать наемников для усиления охраны. Евсевий видел произошедшую стычку между Каллистом и новым воином, который с достоинством прошел испытание. Новичок ему пришелся по душе как внешним видом, так и умением не терять самообладание в непростой ситуации. Поведение, взгляд, движение тела указывали на неординарность этого человека. Евсевий видел в нем что-то мистическое. Это его подкупало и одновременно настораживало. Личная ответственность, как посланника императора, за выполнение порученного ему дела, от которого зависело благополучие Византийской империи, да интуиция, подсказывала, что на этого человека можно положиться. Такой воин будет надежной защитой, тем более, что его рекомендовал Чеслав. Руслав получил единовременную выплату на период похода в несколько солидов, что показывало, насколько высоко оценили его будущие услуги. После этого Руслав пошел за своим конем и вещами, оставленными под присмотром конюха, а перед этим зашел к Чеславу, как и обещал. Чеслав был занят и просил слугу, чтобы его не беспокоили. Но когда ему доложили о приходе Руслава, тут же приказал впустить его. Старший дружинный беседовал с человеком, сидевшим спиной к двери, когда молодой человек зашел в комнату. Чеслав встал и, показывая рукой на вошедшего, сказал своему собеседнику: «Вот, познакомься, Даниил, это Руслав, один из тех людей, приложивших немало усилий для твоего спасения и спасения князя. Теперь он отправляется с византийцами в Шарукань на поиски и спасение твоей дочери. И еще поручим ему важное дело — узнать результат встречи Евсевия с ханом Шаруканом». Даниил поднялся со стула навстречу Руславу и широким жестом протянул сильную руку для приветствия своего спасителя. Отец Бажены был одного роста с Руславом. В коренастом воине чувствовалась немалая сила. Выглядел он значительно моложе своих лет, и только седина, оттеняющая темные волосы, говорила Руславу, что перед ним не юноша, а мужчина лет 50. Оба воина с нескрываемым любопытством рассматривали друг друга некоторое время. Руслав с болью отметил, что тяжелая болезнь оставила следы на красивом лице и теле Даниила. Лицо его было измождено. Сильную худобу скрывали только крепкие широкие плечи. В глазах затаилась печаль. Первым заговорил Даниил: «Вот ты какой!» Слова ему еще давались с трудом, но рукопожатие было крепким. Затем он обнял молодого человека и добавил негромко: «Спасибо тебе от меня и от князя. Думаю, он тебя еще поблагодарит лично. Бажена попала в большую беду. Ей нужна помощь. Это самый дорогой для меня человек на свете. Тебе, как я понимаю, она тоже не безразлична. Иначе ты не отправился бы в такое рискованное путешествие. Я верю, что ты ее найдешь и вызволишь из беды. Он отвернулся в сторону, провел рукой по своему лицу, словно смахивая набежавшую слезу. Плечи опустились, как будто физически ощутил груз случившейся беды. Через мгновение собрался вновь силами и твердостью духа, повернулся к Руславу и, взяв со стола увесистый мешок, протянул и сказал: «Возьми, это пригодится. Здесь много золота. Будет достаточно, чтобы выкупить Бажену. Мы с Чеславом желаем тебе удачи и везения во всем. А теперь иди, тебе надо отдохнуть и собраться перед дорогой». Руслав не стал отказываться от золота, считая, что оно может пригодиться. Положил мешочек в походную сумку, попрощался и вышел из комнаты. Караван византийцев уже несколько дней был в пути. Пока двигались по территории Переяславского княжества, все было спокойно. Но чем ближе подходили к границе половцев, в окрестностях на горизонте появлялись и внезапно исчезали небольшие конные разъезды. Дионисий по приказу Евсевия усилил бдительность, а Каллист с несколькими воинами постоянно ехали впереди, проводя разведку местности. Отряды вражеских разведчиков, по 3-5 всадников, то и дело появлялись, постоянно двигаясь с караваном, то слева, то справа и даже сзади. Но, видя серьезную охрану, нападать не решались. Наблюдая за всем происходящим, Руслав заметил одну закономерность. При появлении неизвестных всадников один из вновь набранных охранников старался приблизиться к Евсевию. Самое странное, что это был тот самый человек, который ему показался знакомым. Незаметно для всех Руслав стал за ним наблюдать, не выпуская при этом из виду Евсевия. В один из дней, ближе к обеду, снова появились те же всадники и с трех сторон бросились в атаку на караван. Все охранники сосредоточили внимание на атакующих всадниках, заняв заранее определенные места для круговой обороны каравана, приготовились к бою. Видя это, Руслав усмехнулся, раскусив хитрость нападающих. Он понимал, что это имитация атаки. Для боя у них силенок маловато или просто отвлекают внимание. Только с какой целью? Это беспокоило Руслава. Он не ошибся. Пока внимание охранников было обращено на скачущих во весь опор всадников, тот самый новый охранник незаметно для всех подъехал к Евсевию. Только теперь Руслав вспомнил, что видел этого человека в рядах разбойников. Это был Кутуз, которому не раз удавалось уходить от смерти. После бегства с места битвы разбойников с дружинниками около моста он сидел в одном из постоялых дворов. К нему за стол подсели два человека и предложили за хорошую плату убить Евсевия. Сумма была приличная. Он решил рискнуть. Тем более план был хороший. Наняться к византийцам-охранникам, а затем, когда караван будет в пути, разбойники сделают вид, что хотят напасть на караван. Они рассчитывали, что во время суеты и неразберихи Кутуз сможет легко выполнить поручение и, убив Евсевия, убраться во свояси. Все было хорошо, но появление Руслава могло расстроить планы. Кутуз сразу узнал юношу, но по спокойному виду воин решил, что он его не узнал, хотя в душе появились сомнения и страх за свою жизнь. Кутуз даже подумывал сбежать и отказаться от денег. Тем более задаток небольшой получил. Но сумма обещанного вознаграждения перебарывала страх. После нескольких дней пути совсем успокоился, видя, что Руслав не проявляет к нему никакого внимания, решил исполнить убийство, а про себя подумал: Этот воин со светлыми волосами, по всей видимости, меня не узнал, и опасаться его не надо. И вот Кутуз был рядом с Евсевием. Казалось, удача сопутствует злодею. Он выхватил меч и хотел нанести рубящий удар в область шеи. Евсевий это заметил в последний момент. От внезапности он растерялся. Смерть была неотвратима. Он уже простился с жизнью и даже закрыл глаза, ожидая удара. Шли мгновения, но удара не последовало. Только услышал какой-то шум и предсмертный хрип. Открыв глаза, Евсевий увидел, как охранник, пытавшийся лишить его жизни, руками зажимая горло, из которого хлестала кровь и торчала стрела с необычным оперением, медленно клонился к загривку коня. Все произошло так быстро, что мало кто заметил произошедшее. В это время подъехал Руслав, осмотрел уже безжизненное тело несостоявшегося убийцы и сказал: «Убийца хотел воспользоваться возникшей суетой и паникой, чтобы сделать свое кровавое дело и скрыться». Евсевий смахнул со лба выступивший пот, посмотрел на тело разбойника и, глядя в глаза Руславу, хриплым от волнения голосом сказал: «Благодарю. Обязан тебе жизнью. Если бы не ты, валялась бы моя голова на земле. Тогда миссия была бы провалена. Враг коварен и не хочет нашей встречи с великим ханом». Глядя вдаль, как атакующие всадники приблизились на полет стрелы, резко остановились и, развернувшись, поскакали прочь, продолжил: «С этого момента предлагаю тебе стать моим личным охранником. Не за свою жизнь беспокоюсь, но за веренное мне дело». Руслав согласился без колебаний. Быть всегда рядом с посланником императора входило в его планы, ведь в его свите можно было беспрепятственно передвигаться по Шарукани. Это было крайне необходимо для поиска Бажены.